Ваши солдаты вольются в славные ряды армии моего короля». Фельдмаршалу Рутовскому действительно оставалось только два варианта развития событий. Сдать Пирна и тех оставшихся 8 тысяч защитников или героически погибнуть. Фридрих Рутовский выбрал первый вариант. Он был готов сложить свою голову, но правитель сбежал в свою Польшу, австрийцы на помощь не придут. Уже через 4 часа началось принятие присяги новому королю. «Среди всех саксонских воинов только несколько сотен решили сами сменить имя правителя, с которым идти в бой. Остальные же не хотели этого делать. Палочная система прусской армии заработала, и капралы начали мотивировать новых рекрутов проговаривать разбитыми в кровь губами присягу новому королю. Были и те саксонцы, которых просто забили до смерти. Но большинство после избиений присягнули Фридриху. А король Пруссии, направив лишь 15 тысяч солдат на взятие Дрездена, устремил свою армию в сторону Праги. Разведка докладывала, что столица Богемии практически не защищена, поэтому есть шанс взять город с марша. Курляндия, 21 февраля 1752 года. Полковник Фридрих Зейдлиц уже видел себя в сонме прусских генералов, о которых говорят «славные генералы Фридриха». Вот и этот человек хотел считаться славным. А почему нет? Он почти безукоризненно провел операцию по нейтрализации угрозы для Пруссии со стороны Российской империи. Стало понятно только после разгрома двух усиленных русских дивизий, что Петр III собирался создать в Курляндии сильный плацдарм для развития наступления на Кёнигсберг. Пусть самих войск для масштабной операции у русских в регионе и не имелось, но то, сколь много они запасали провианта, порохового запаса, ядер, свинца, фуража, говорило о том, что Россия намеревалась ударить по прусским землям не менее чем 80-тысячной армии. Склады русских просто ломились от изобилия. Уже второй день приходится подсчитывать количество вяленого мяса, круп, масла, которые нескончаемой вереницей повозок убывали в благословенную Пруссию. Король Фридрих сетовал на то, что казне дорого обходится кормежка солдат, так Зейдлиц ее дал, эту самую кормежку. Атака на русские позиции, которые еще только намечались, но никоим образом не укрепились, была стремительной. У полковников в подчинении было 15 тысяч, в основном кавалерии. Русские же уже тогда могли выставить 22 тысячи, в основном пехоты. Могло бы состояться и сражение, выиграть в котором было бы проблематично, но Зейдлиц не сомневался, что при любых раскладах сил он одолел бы варварское племя, как некогда это делали его предки, прогоняя славян с теперь германских земель. Вместе с тем полковник посчитал за удачу то, что русские имели мало орудий, из которых успели выстрелить только 3. Притом захватить русские пушки Зейдлицу не удалось. Нет, были захвачены 10 орудий, но явно не те, на захват которых он рассчитывал. Это были старые пушки, о которых прекрасно был осведомлен прусский генералитет. Хотелось бы посмотреть и на те орудия, которые русские скрывали. Были сведения от шпионов и перебежчиков, и все они говорили о прекрасной русской артиллерии. Несмотря на угрозу собственной жизни, русские артиллеристы взрывали свои же оружия или бессмысленно прикрывали отход других пушек, обрекая себя на смерть. Как бы ни кичился победой, Зейдлиц отчетливо видел, пусть и не хотел в этом себе признаваться, что русские – отважные воины. Только то, что лихая кавалерийская атака прусских кирасиров и улан была полной неожиданностью для русского командования и сыграла главную роль в поражении фермера. Именно генерал-аншеф Фермер и командовал русскими сводными дивизиями. И Зейдлиц в упор не увидел этого командования. А он еще боялся этих русских командиров. Они же в пух разбили турецкие орды. Как тут проглядели атаку прусской кавалерии? Сразу же, как лихие прусские кавалеристы ворвались в расположение русских войск, там началось очаговое сопротивление. Офицеры от капитана до премьер-майора старались дать отчаянный, но чаще бессмысленный бой. Зейдлицу помогли, идущие на конях в арьергарде, драгуны. Когда прусские стрелки показали свой навык стрельбы, стало очевидным, что никакого сражения не будет, а случится бойня. Сперва русские не собирались ни бежать, ни сдаваться в плен. Тогда Зейдлиц приказал командиру приданной роты егерей заняться отстрелом наиболее активных русских офицеров. Уже через полчаса начались первые запросы о коллективной сдаче на милость прусских войск. Вот только милости в этих солдатах и офицерах не было ни на грош. В итоге русские потеряли до 3000 человек убитыми и ранеными, которые, впрочем, большей частью помрут после. Сдалось в плен 8 тысяч русских солдат с очень малым количеством офицеров. Видимо, егеря перестарались. «Согласны ли вы, солдаты, стать частью величия Пруссии и сражаться за короля Фридриха, прозванного Великим?» — кричал Зейдлиц в толпе обреченных людей в богатырских мундирах. Оказалось, что не согласны. На этот счет были инструкции, и регламент предполагал заставить всех побежденных русских дать присягу королю Пруссии. Нормальная для Фридриха практика. Небольшое количество русских действительно воевали в Семилетней войне против Австрии и Франции. Когда слова не имеют воздействия, наступает время капральского шпицрутена. Русских воинов били, окатывали ледяной водой, снова били, не давали ни есть, ни пить, и ломали часть людей. Они-то и соглашались служить далее Пруссии. Были и офицеры, которые смотрели на творимые пруссаками бесчинства и не желали себе подобной участи. Потому и принимали новое подданство, выторговывая себе обещание, что они никогда не будут воевать против России, но сражаться с французами очень даже не против. Часть действительных патриотов, верных присяге, которые не искали оправдания своим неизменным поступкам и даже не рассматривали их вероятность, были убиты. Кто-то в будущем может назвать войну, которая только что началась, как война в белых кружевах. Но нет, кружева быстро становились красно-алыми. «Это, господин полковник, ну это же просто чудовищно!» посмел высказаться плененный Вильям Вильямович Фермер. «А что, генерал-аншеф, вы немец?» Игнорируя возмущение русского генерала Фермера, спрашивал Зейдлиц. «Я нахожу очень странным два факта. Первый — это ваше командование всего двумя дивизиями, что не соответствует чину генерал-аншефа. Второй — это количество припасов, что собраны в курлянских магазинах. Посему несложно прийти к выводу, что вы, генерал, собирались вступить в должность командующего русским корпусом и только проводили рекогносцировку. Поэтому не ищите коварства там, где гениальный ум моего монарха лишь купировал угрозу». «Господин полковник, я русский, родился в России, пусть и корни моего отца и немецкие, а на ваше оправдание я отвечу иной логикой. Как еще должна реагировать Россия, если у нее под боком начинается война? А пусть к Петербургу, короче, через Курляндию?» сказал фермер, уже понимая всю бессмысленность этого общения. «Да, вы не немец, и произношение желает быть лучшим». Зейдлиц попытался улыбнуться, но вышел скорее звериный оскал. «Впрочем, мой король будет рад встретиться с вами». Вильям Вильямович чувствовал себя униженным. Он сейчас уже по дороге к Праге, где должен был находиться прусский король. Понял, сколь много совершил ошибок. Насколько был самонадеянным и уверенным, что европейская война должна быть цивилизованной, но не такой. Просто убить множество пленных потому, что они отказались принимать иное подданство, да и это вероломное нападение практически грабительский рейд. Зейдлиц за три дня вычистил все, до чего дотянулись руки. А они оказались весьма загребущими и длинными. Полковнику претил подобный грабеж, который скоро перерос в то, что все окружные села были не только разграблены, но и лишены молодых и здоровых парней, которые должны были пополнить славные ряды прусской армии. Однако полковник понимал, насколько нужны ресурсы Пруссии, и он, Фридрих Зейдлиц Курц, дал своему королю возможность прокормить не менее чем полгода целый армейский корпус. Единственное, что было не совсем понятно, так то, что некие силы дали отпор прусским кавалеристам в порте Либавы, где, по свидетельствам опрошенных русских офицеров, были еще магазины, полные оружия и провианта. Зейдлиц чуть позже послал еще три полка уланов и один кирасиров, чтобы разобраться с защитниками порта. Однако по прибытию там уже никого не было, а магазины оказались почти пустыми. Пруссаки оставили Курляндию в полной уверенности, что уже скоро сюда вернутся. Русским придется потратить не менее двух месяцев на то, чтобы хоть как-то восстановить потерянные магазины. Зейдлиц мерил все именно прусскими реалиями. Но он еще плохо знал русских. Это в мирное время можно и два, а в России часто и за полгода возмещать все награбленное прусаками. В военное время русские либо сделают это в кратчайшие сроки, либо не сделают никогда. Глава 10. Петербург. 22 февраля 1752 года. Сегодня целый день должен был посвящаться пошаговому рассмотрению церемонии погребения. Александр Вист был в Зимнем дворце с 7 утра и уже как 2 часа нетерпеливо перебирал ногами, прохаживаясь взад-вперед. Нужно было его принять, хотя очень не хотелось вникать в миллион тонкостей предстоящего мероприятия. Какой цвет будет у траурных украшений, какая расцветка платьев рекомендоваться, во сколько будет последний выход императрицы и к тому пошаговая инструкция. Казалось, что регламентируется все, вплоть до того, когда именно должна стекать горькая слеза и по какой щеке вначале. Но это нужно, иначе просто не поймут. «Александр, вы молодец, я не ожидал, что ритуал будет таким сложным», сказал я, рассматривая рисунки, на которых были изображены все этапы церемонии погребения. «Спасибо, Ваше Императорское Величество, это работа многих». В несвойственной ранее манере Вист поскромничал. «Помните, я говорил, что время для меня самое важное. Правление требует участия монарха во многих начинаниях». Не дожидаясь, пока архитектор что-либо вспомнит, я продолжил. «Посему я прошу вас занять соседнюю комнату и там еще раз самостоятельно проиграть спектакль погребения императрицы». Я хотел, чтобы Александр Вист для всех при дворе все еще якобы решал со мной проблемы погребального обряда. Поэтому он и был отправлен в спальню, что была соединена с рабочим кабинетом. Все будут уверены, что архитектор со мной, в то время как я поработаю над иными проблемами. Вист покорно, поклонившись, отправился в другую комнату. Архитектор не мог забыть моего требования о том, чтобы он распространял и в своем окружении, и при дворе такой посыл, как трепетное внимание меня, Петра Третьего, к вопросу предстоящего погребального обряда. Похороны должны были состояться через неделю, со срочкой не более 2 дней. И пусть все будут говорить, а историки из будущего уверятся, что я трепетно относился к своей родственнице. Конечно, найдется тот историк, который станет рассказывать о моем участии в заговоре против Елизаветы, предварительно усмотрев сговор, но уверен, что маститые ученые станут придерживаться классической версии спонтанности произошедшего. Некоторые будущие исторические источники уже готовы, что-то будет писаться и после. Мои мемуары, если дадут дожить, также издадутся. Сейчас же я, пока Александр Вист скучает в соседней комнате, просматриваю бумаги по кампании вариоляции. Испытуемые разбойники, которые прошли процедуру прививания, уже показали хороший результат. Да, из 200 человек 2 умерло, но если смерть одного заключенного и можно связать с оспой, то второй, скорее всего, умер от чего-то простудного. Но тут Кашин предположил, что эта смерть была связана с тем, что организм привитого человека был ослаблен прививкой и тем самым не смог противостоять болезни. Но и этот результат в целом был потрясающим. Никто не заразился оспой после прививки, хотя имели контакт с зараженными. Специфика приготовления вакцины состояла в том, что материал брался из только что образованных оспин утелят. Даже не коровы и не в момент, когда болезнь уже прогрессирует. Я некогда вспомнил именно про коров, когда они болеют оспой в легкой форме и о том, что прививки до данного научного открытия были опасны. Случалось и такое, что после массовых прививок вспыхивали целые эпидемии, потому-то и боялись вообще связываться с оспой. Теперь же, буквально послезавтра, я поеду в Ропшу, где уже началась кампания по вариоляции. Первые 500 солдат и, что было важным, офицеров пройдут процедуру. Сложно. Очень сложно будет провести прививание для хотя бы армии. И дело даже не в том, что будут протесты или какой саботаж. Проблема крылась в ином. Отсутствие грамотного подготовленного персонала, необходимость большого количества скота, помещений для изоляции, обеспечение питания и еще много чего. Это гигантские суммы и вместе с тем отвлечение медицинского персонала, дефицит которого и так актуален. Антон Иванович Кашин предоставил пространственный план по наращиванию масштабов прививочной кампании. Первое, что бросалось в глаза – цифра в рублях. Только в ближайшее время потребуется порядка 300 тысяч рублей. И дальше нужно закладывать в бюджете на каждый год еще примерно по 150 тысяч рублей. Все бы ничего, для меня лично данный проект по карману, но имеется много иных программ и проектов, да и война на носу. Помнится из иной реальности, что 7-летняя война сильно потрепала российскую финансовую систему. Сколько бы ни длилась война в этом времени, останавливаться в развитии было преступным. Поэтому нужно где-то и ужаться, где-то и придержать серебро. Хорошо бы победить Фридриха за год, но боюсь, что это окажется не таким уж и легким делом. Вместе с тем уже через 2 года до 500 тысяч человек должны получить прививку. Первыми это сделают медикусы, чиновники, военные. С последними в условиях войны будет сложно, но русская армия войдет на территорию Османской империи. Вот эти части, в первую очередь, нужно привить. Турки более иных страдают от эпидемии оспы. У них были годы, когда и пара миллионов подданных умирали от этой болезни. Я позвонил в колокольчик, и сразу же показался Илья, мой слуга, который уже больше секретарь. «Скажи господину Висту, что он свободен», — повелел я секретарю. «Нужно кого-нибудь принять на должность секретаря. Желательно из невлиятельных, но знатных и образованных. Еще бы и коммуникативных, исполнительных. Мне без грамотного камердинера, которого я предпочитаю называть словом «секретарь», худо. Взял бы женщину. В прошлой жизни у меня были толковые помощницы, но тут нужно хотя бы Смольный институт благородных девиц основать. Вообще, пора бы заниматься просвещением более плотно. Я хотел это направление поручить Ивану Ивановичу Шувалову, тем более, что тот отдает почти 1 000 000 рублей в казну. Так же и в Российской империи произошло. Пусть эти деньги и составят бюджет ведомства на ближайший год. Гимназии, технический университет, артиллерийскую академию, Петербургский университет и еще ряд учебных заведений на ближайшие 7 лет. Ну и от меня такое законодательство, чтобы оно регулировало обучение в этих учебных заведениях. Особое внимание я хотел бы обратить на образование на новых российских территориях. Те же валахи, молдаване, крымцы, переселенцы в Новороссию, все они должны иметь возможность получить образование. Я не поскуплюсь, когда стану требовать с Ивана Ивановича Шувалова и с Христофора Антоновича Минниха организовать Таврический университет. Это важно и для развития региона, и для имиджа империи. Мы пришли не убивать, мы пришли учить и развиваться. Вот такой примерно может быть лозунг. И в этом университете постараться отойти от религиозности, а собрать и ученых с Востока, с того же Китая, и европейских. Пусть это не будут именитые люди. Главное, чтобы грамотные и готовые отринуть европейское чванство и учить всех, и татар, и армян, и русских. В Крыму не произошло того переселения нетатарского населения полуострова, как это случилось в иной истории по приказу Потемкина. Потому много тут и армян, и германцы есть, и кого только нет. Университет может стать той мягкой силой, которая начнет скреплять людей. «Спасибо, господин Виста, вы свободны», — сказал я уходящему распорядителю похорон. «Илья, кто еще есть приемный?» — спросил я слугу. «Господин английский посол Франц фон Претлок», — ответил Илья. «И что нужно этому товарищу?» Все послы выразили свое почтение, а те, кого следовало бы считать союзником, фрапировали общение с новым монархом. Австрийское посольство выразило соболезнования, и все. «Ваше Величество!» В кабинет вошел полноватый невысокий человек. «Что ж, господин посол...» Начал я упражняться в немецком языке. «Вы, наконец, решили прибыть. Притом, не спрашивали аудиенции. Объясните причину вашего визита, который мог и не состояться. Знаете ли, много работы по организации церемоний погребения императрицы». «Прошу меня извинить за несоблюдение протокола, но дело не терпит отлагательств». Вроде бы и повинился посол, но с таким осадком, как будто я разговариваю с монархом. «Я подумаю над тем, чтобы попросить императрицу Марию Терезию заменить своего нетактичного посла», — ответил я, жестко посмотрев на австрийца. «В этом кабинете я не то что главный, а единственный». «Еще раз прошу меня простить, ваше императорское величество, но дело действительно не терпит отлагательств». Фон Претлок изобразил поклон. «Пока Россия в трауре, я не знаю такие причины, которые могут побудить австрийского посла тревожить русского императора». Я постарался посмотреть на Претлока несколько пренебрежительно. «Но я выслушаю вас только лишь из-за уважения к вашей императрице и потому, что Австрия, несмотря на заключение ею союза с Францией, все еще не перестала быть союзницей и мне. Может, назовете причину, почему Россия должна смолчать, когда ее союзник заключает соглашение со страной, что чинило нам неудобства?» «Позвольте, ваше величество, я начну с причины, которая вынудила меня нарушить правила этикета». Я повелительно махнул рукой. «Пруссия напала на Саксонию. Мне стало об этом известно только сегодня ночью, и я сразу же прибыл в Зимний дворец». «Прискорбно. Мне было сложно сохранить спокойствие от полученной информации. Насколько же у нас еще не выработалась система получения информации, что русский монарх получает важнейшие судьбоносные сведения от посла иностранного государства? Да, Ваше Величество, это просто ужасное попрание всех мыслимых правил ведения войны, да и вообще дипломатии! Искренне возмущался Франц фон Претлок. И в этой связи? Я не собирался плести кружево в разговоре. Нужно срочно вызывать весь силовой блок и созывать Государственный совет. Моя всемилостивейшая императрица просила уточнить позицию России в связи с развязанием войны Фридрихом Прусским, произнес посол и задрал подбородок. Это он что демонстрирует? Что Австрия не просит, а требует? Почему эти вопросы вы не задали канцлеру? Спросил я. Было действительно интересно. Почему? Простите, Ваше Величество, может, я что-то не понимаю в сложившейся обстановке в России, но посмел предположить, что решение принимается в этой комнате, — ответил посол. Еще один камешек на весы, где и так перевешивает решение о ликвидации Бестужева. На следующий день после похорон канцлер будет арестован. Я-то думал, что Бестужев на себя возьмет общение с послами. Свое видение проблемы я до канцлера донес, и его работа — разгребать все авгиевые конюшни дипломатии. Вот моя позиция. Я изобразил максимально величественный вид. Россия требует от Австрии прояснить ситуацию с заключением союзных отношений с Францией. Или Австрия поспособствует урегулированию российско-французских отношений с исполнением Франции тех обязательств, о которых ранее заявила Россия. Далее, я и мое государство сейчас в трауре, и войска, как и все командующие, имеют право, дарованное Богом, как и истинные христиане, проститься с государыней. Но как тогда те войска, что сейчас воюют с Персией? Там также есть командующие, и они не смогут прибыть на церемонию, — перебил меня посол. Вы дослушаете позицию России, и более я не желаю вас видеть, Франц фон Претлок. Австрии нужен более сдержанный посол в России. Австрийский посол поник. Российская империя осуждает агрессию Пруссии в отношении Саксонии, как и осудит иные противоправные шаги короля Фридриха. По вопросу вступления в войну моя держава не готова к этому. Также еще не решены задачи на Кавказе. Вместе с тем Россия отслеживает развитие событий и готова работать с Австрией в вопросе урегулирования конфликта. Пусть некоторые формулировки и были взяты мной из различного рода отписок из будущего, смысл сказанного был понятен. Да, Россия не собирается в срочном порядке и вдруг прикрывать телами своих солдат ни Австрию, ни тем более Саксонию. Это была и отсылка к тому, как ответила Мария Терезия во время русско-турецкой войны. Да, и мы еще только начинаем действовать, и вчера-сегодня две позиции под общим командованием фермера должны были закончить свое развертывание на территории Курляндии. И то передислокация корпуса фермера была где-то и для видимости действий. Пусть австрийцы заметят тон, а французы поскорее исполнят все наши требования. Выплатят компенсацию за участие Франции в русско-турецком конфликте, дадут согласие на пересдачу всех технологий строительства новейших линкоров и фрегатов. Но понятно одно, что в Персии нужно все быстро решать. Была уверенность, что зимой в походы ходить могли только монголы, но не современные армии. Нет, и зимой война продолжается, но она не начинается в холода и снега. Уж не знаю, насколько Фридрих всех переиграл, но в его армии должны быть колоссальные санитарные потери. Вместе с тем, прусский король в лишний раз подтвердил склонность к нелинейным решениям. Сложный противник, если его не получится просчитать. Южнее города Ереван, 23 февраля 1752 года. «Что скажешь, Александр Васильевич?» — спросил Румянцев у своего товарища, а сейчас заместителя. «А что сказать? Бить супостата нужно, быстро бить», — отвечал Суворов. «Ты вот уже и бригадир, а стратегически не мыслишь», — пенял за поспешность выводов своего друга и ученика Петр Александрович. «То, что побить это воинство мы сможем, то да. А коль разбегутся, сколь их по горам да лесам ловить? Тут крепко думать нужно, но немедля». «Потому и говорю, что побыстрее нужно. Войска Картли и Кахети с нами. С нами же и воевода аварского хана Мухаммада Нуцала. Пусть они, союзники наши, и бегают по горам и лесам, им все привычно». Стоял на своем Суворов. «А коль сладить ловушку с отступлением?» Вслух размышлял командующий русским экспедиционным корпусом генерал-поручик Петр Александрович Румянцев, особый представитель его императорского величества Петра III при русских войсках на Кавказе. «Применить сию тактику против тех, кто эту ловушку издревле использует?» Бригадир Александр Васильевич Суворов позволил себе ухмылку. Такое понебратство было редкостью для этих двух, безусловно, гениальных русских человека. Только наедине и только когда нет опасности, что их подслушивают. Подобное общение являлось чем-то похожим на то, что в будущем могут назвать «мозговой штурм». Только не получалось полноценно рассматривать проблему, если используются все эти «вы», «сударь», «господин» и подобные. Вот так, за чашкой крепкого чая спорить и в меру и с пониманием подначивать друг друга – это да. «А чего огороды городить, если у нас достаточно войска с новоприбывшими? Такими силами мы способны окружить Каримхана», – размышлял Румянцев. «Что-то нужно сделать уже сегодня. Вот чую я, что в Европе что-то начнется», – сказал Суворов. «Ты, Александр Васильевич, своим чую, сердце мне не береги. Нам, императорам, даны 6 месяцев. Вот в них и уложимся. Спешка ни к чему, но и промедление смерти подобно», — говорил Петр Александрович. «Знам то, но не гоже стоять и измышлять многое, когда неприятель слаб разобщен. Там даже луки со стрелами есть, да конница доспешная, аки в старину. Нужно бить и крепко, а после еще время нужно, чтобы порядок навести», — говорил бригадир Суворов. Каримхан 2 дня назад привел свое войско. Это было не такое воинство, что мог выставить Иран еще 6 лет назад при Надиршахе. 53 тысячи набранных отовсюду, лишь некоторые из которых могли тянуть на гордое наименование армия. Для местных реалий этого должно было хватить, чтобы катком пройтись по всем ханствам, которые провозгласили себя независимыми после убийства последнего действительно сильного шаха. Все объединенное войско Картли и Кахети было меньше 6 тысяч, в основном конных воинов. Аварцы привели еще 5 тысяч разномастных бойцов. Отдельные ханства, такие как Нахичеванское, Ганджинское или Шекинское, просто выжидали исхода противостояния. И вот с последними нужно будет крепко думать. Необходимо выделить тех, кто выбрал светлую русскую сторону ранее. Если получится, что все ханства войдут в состав Российской империи разом и по одному лекалу, то это будет неправильным. И Петр Александрович Румянцев уже отправил всем князькам уведомление о намерении России и о том, что после неминуемой победы русского оружия все те, кто не выставил свое войско против персов, будут нещадно аннексированы, а ханские династии станут русскими князьями, но управленческих функций лишатся. Полномочия Румянцева были достаточны, чтобы, к примеру, укрупнить Грузию, которая должна возникнуть через объединение Картли и Кахети. Но император еще настаивал на создании нового государства – Армении. Тут уже и у Картли территории некоторые придется отторгнуть и османов потеснить. Предполагалось, что армяне станут столь благодарны, что российские интересы на Закавказье будут иметь даже не союзника, а в лицах армян сильно больше. Армения не должна стать полноценным государством, но иметь все возможности для собственного развития, в том числе и национального. Ну и российский император обязательно найдет генерал-губернатора или наместника из числа армян, который будет лично предан Петру Федоровичу. Еще многое предстоит создать или разрушить на Кавказе. Но даже сейчас понятно, что русские пришли навсегда. Бросались в глаза столь разительные отличия войск империи и всякого рода ханских отрядов, что встань сейчас Румянцев против всего объединенного Кавказа и выстоял бы. Румянцев назначил время атаки на послезавтра, приказав начать подготовку и тренировки личного состава. Мнение командующего изменилось тогда, как прибыл вестовой с письмом, где уведомлялось о подходе большого русского войска и регуляров. Конные казаки, калмыки, башкиры, ногайцы и отряд крымцев – та сила, подождать которую следовало. 15 тысяч кавалерии – это серьезно и очень важно для создания образа и, как сказали бы в будущем, имиджа, даже бренда России. Пусть все союзники узрят, что русские, походя, могут собирать воинство соразмерное числом всей персидской армии, или даже больше. После очередной встречи вечером за ужином Румянцев и Суворов, оба товарища, пришли к единому мнению, что нужно все же выждать. Александр Васильевич даже больше ратовал за то, что нужно обождать подхода иррегуляров. Импульсивность русского бригадира была обусловлена не тем, что он не хотел быстро и решительно разбить Каримхана, нет. Суворов думал иными категориями. Александр Васильевич сокрушался, что когда он своими егерями разгонит персидское воинство, просто будет мало сил преследовать и добивать неприятеля. У персов было много конных, и догнать их егерями или гренадерами не представлялось возможным, а на союзников Суворов сильно не надеялся. Иное дело, когда в русской армии будет большое количество легкой конницы, которая неоспоримую победу русского оружия превратит в полный разгром персов. Петербург, 25 февраля 1752 года. Я был бледен, сидел за столом и держал в руках пустую, ненабитую трубку. По свидетельствам Жукова, такая была реакция Сталина на начало Великой Отечественной войны. Нет, я испытывал злость, решимость, был готов сам сесть на коня и мчаться до Берлина, чтобы лично отхлестать по мордасам ужеложца Фридриха. Ну как же так? Я же давал ему время разобраться и с французами, и с Австрией. Фридрих должен был оценить мой ценный подарок – время. Наивно я посчитал, что получится столкнуть лбами европейские державы, а после на вороненном коне, после одного-двух сражений, я бы въезжал в наш русский Берлин. И что себе думал фермер, когда не обеспечил охрану русских магазинов? Сколько добра потеряли на полгода войны? Сегодня утром из Либавы прибыл русский корабль с новостями. Это судно ранее привезло немыслимое количество серебра для курлянской знати. Эти постельные клопы, курлянцы, не разрешали России размещать свои гарнизоны на территории герцогства. Потому пришлось очень сильно раскошелиться. Можно было и силой принудить курлянцев, но лучше заплатить там, где дорогу откроет серебро, чем лить кровь и делать эту дорогу опасной. Я уже почти принял решение о восстановлении Эрнста Берона герцогом. Нужно только с ним встретиться и поговорить, наделить обязательствами перед российским престолом. Может, и не вся та грязь, что потомки лили на Эрнста Берона, черна, а есть среди поступков некогда всесильного курлянца и белая благородная глина. Не так уж и в упадке пребывала Российская империя при Анне Иоанновне. Лепила же она вместе с Гончаром Бероном свою Россию. И экспедиции были, и Польшу русский сапог топтал, и Бахчисарай познал разорение. Может быть, нужно и обратиться за разрешением к польскому королю Августу Третьему. Но все более ранние контакты с этим человеком говорили о его слабости внутри исконных польских земель, не то что в Курляндии. Такой себе правитель, который на словах сам просил об усилении русского присутствия в регионе, но на деле не мог повлиять на замшелую курлянскую знать. Без герцога курлянцы возомнили, что могут удачно управлять своим герцогством и без правителя. Еще аукнется им это, семибоярщина. Но злило и обескураживало не потерянное зазря серебро и даже не огромное количество провианта и фуража, разграбленное прусаками. Я был вне себя от так называемых просвещенных методов войны дядюшки Фридриха. Если бы Россия избивала и замучила до смерти тысячи прусских подданных, принуждала тех воевать за другого монарха, я даже не представляю, чем нужно было заткнуть уши от многоголосого воя во всех просвещенных дворах Европы. Вот чего я не собирался спускать с рук мужеложцу: пытки и убийства истинных верноподданных Российской империи, которые умирали с именем Елизаветы Петровны на устах. Вестовой говорил, что и мое имя звучало со стороны замученных русских солдат и офицеров. Вот она, моя Великая Отечественная война. Ученые говорят, что история циклична. По-моему, Гегель впервые какую-то концепцию по этому поводу придумает. Так вот, цикл начинается. Пример для потомков будет такой, что бить немца войдет в привычку. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С тевтонской силой темную, с проклятою ордой. Крутилась в голове и не отпускала. Как отнесутся люди к такой песне? Для меня это не вопрос пиара или хитрой манипуляции сознанием русского человека. Хотя, почему нет? Да, и манипуляция также. Чтобы русский солдат грыз зубами прусского капрала, чтобы без сомнений резал прусского кирасира и улана, которые творили такое бесчинство с моими подданными. Столько верных солдат забили до смерти. Фермера посажу на кол за такую сдачу двух позиций. Почти без боя, позор! Вслух проговорил я. Простите, Ваше Величество, не понял, что именно нужно сделать? Прикинулся лихим и придурковатым Бестужев Рюмин. Смотрю, Алексей Петрович, что вы окончательно потеряли хватку и уже не понимаете не то чтобы настроение своего монарха, но и даже мою прямую речь. Сбеленился я на все еще официально канцлера. «Потому и прошу у вас, ваше императорское величество, отставку. Стар стал, пора и молодым дорогу уступить. А мне и в поместье можно дожить свой век». Бестужев прикинулся болезненным, не забывая кряхтеть, словно и вправду столетний старик. «Я, Алексей Петрович, не дам вам отставку», — сказал я и позвонил в колокольчик. «Ваше Величество?» — моментально материализовался Илья. «Кто из казаков сегодня дежурит?» — спросил я у секретаря. «Да, уже секретаря. Справляется Илья Степанович Кудрин. Ты еще и дворянин. Так чего мне князей да графов искать на эту должность?» «Никит Лукич Рябой», — ответил Илья. «Вот оно как. Он, оказывается, уже до Лукич дорос. Быстро они рядом со мной отечество свои вспоминают, чтобы не зазнались и не стали считать себя новой элитой. Мне казачки нужны, как исполнители, мои опричники, а не гвардия. Хотя гвардейский казачий полк. Почему и нет?» «Зови Никитку. И пошли за всеми вестовыми, нужны все, что во дворце». Дал я распоряжение и ухмыльнулся Бестужеву. «Не могу я просто так взять и отправить Бестужева-Рюмина на покой, если только на вечный. С этого станется уехать куда? Да в ту же Англию, и оттуда всякие глупости говорить. Или чернуху какую написать втихую, чтобы потомки почитали и сказали, эки, гад был этот Петр Третий. Такого секрета носителя нужно изолировать». «Он же давно сопоставил все события и явно уверился, что я главный злодей. Хотел подмазаться к трону, но оказалось, что особой силы за Бестужевым и не водится. Даже Шуваловы имели намного больше возможностей меня боднуть, и без Елизаветы. Этот же нет. Людей канцлера всех вычислили. Кого отправили подальше с очень, ну очень ответственным поручением, к примеру, привести запечатанное письмо в Иркутск, где написано, что предъявителя сего письма следует арестовать. Так что пустой он, особенно в свете явного разлада с Англией». «Никита Лукич, арестуйте канцлера и отправьте под конвоем в Ораниенбаум». «Нет». Я вспомнил, что в бывшем ранее нашем семейном гнездышке сейчас проживает Екатерина, и заниматься излишним иезуитством, организовывать встречу двум опальным людям не стоит. «Сразу в Люберцы на базу. Там он дождется свою семью и отправится в село Березовое, к могиле светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова». «Это всем в назидание. Не дразните власть. Петруша был, да весь кончился. Теперь только самодержец российский». «Ваше Величество, как же так? Я ж верой и правдой. Я ж еще могу служить. Могу просто жить. За что?» Бестужев, и так имевший солидный возраст, вдруг превратился в старика. Может, в какой-то мере мне и было бы его жаль, но эта мера была столь скудна, что и на кол посадил бы, сложись такая ситуация на 100 лет назад. Могли быть проблемы с арестом Бестужева, если бы 2 с лишним года назад не умерла племянница Алексея Разумовского, Авдотья Даниловна Разумовская, которая была замужем за сыном-идиотом Андреем Бестужевым-Рюминым. Еще будучи президентом военной коллегии, я не знал, куда пристроить Бестужева сына. Он абсолютно взбалмошная, тупая бездарность. Образования толкового нет. Амбиций больше нужного. Рос в чинах благодаря папе. С огромным удовольствием отправлю и этого Бестужева в ссылку. В Российской империи Андрей Бестужев умудрился так куролесить в ссылке, что это дошло до Елизаветы, а Екатерина II распорядилась даже приставить к Андрею солдат, чтобы те следили за хулиганством. Между прочим, генерал-поручика. Проблема Бестужева немного отвлекла от мысли о начале войны, но как только молящего о пощаде бывшего канцлера буквально унесли из моего кабинета, вновь накатила злость. «Шишковского, Салтыкова, обер-прокурора Шаховского, Штеллина, отправить письмо Демидову Никите Акинфеевичу, письмо Мясникову, Голицына Михаила Михайловича, Миниха, Разумовского, всех их доставить в самое ближайшее время, прусского посла приволочь ко мне». «Не попросить приехать, а приволочь. И я не обращу внимания, а может, и награжу, если под глазом Финкенштейна будет виднеться алая синева». Давал я распоряжение. Никита Рябой был обескуражен. В Зимнем дворце просто не было столько вестовых, знающих, где искать всех тех людей, которых я только что перечислил. «Обратись, Никита, к Илье. Он должен знать, где кого искать и быстро». Последнее слово я прокричал. Я редко бываю столь несдержанным, поэтому прониклись все. Я уверен, что именно что приволокут посла этого. Как там его? Франкенштейна? Финкенштейна? Если еще и по наглой физиономии дадут, так ничего. Фридрих, дядюшка, приступил многим больше. Чтоб его черти жарили на сковороде с ядовитым покрытием. «Ваше Величество!» В кабинет вошел Яков Штеллен. «Яков Яковлевич, хорошо, что вы во дворце». Я встал за еще одной стопкой бумаги, которая лежала на комоде. «У нас с великой княгиней Анной Петровной был урок», — объяснил свой быстрый приход Штеллен. «Я понимаю, что отвлекаю вас, но дело столь серьезное, что можно дать детям 2-3 дня отдыху, ну или занять их иными учителями». Я показал рукой на стул. «Присаживайтесь и изготовьтесь писать. Много писать, быстро. У нас 1,5 часа, за которые вы обязаны проникнуться теми чувствами, что нынче вам не застилают разум». «Позволено ли мне будет, Ваше Величество, узнать, что так встревожило вас?» — опасливо спросил Штеллен. Я рассказал, красочно, как будто сам в Курляндии наблюдал за жесточайшими событиями. Нужно было постараться передать картину и образы, которые всплывали у меня в голове. Штеллен талантлив, а при правильных посылах он способен выдать действительно душещипательную статью в газету и журнал. «Ваше Величество, это бесчеловечно!» У Штеллена увлажнились глаза. «Об этом должны знать все русские подданные. У них должны не только увлажниться глаза, они должны рыдать. Это должно стать лучшим делом вашей жизни, коли не считать, конечно, воспитание моих детей». «Я сделаю все возможное, Ваше Величество». Штеллен резко встал со стула, проявляя рвение и верноподданнические чувства. «Пишите мое обращение к верным подданным», — сказал я и задумался, с чего начать. С сакрального. «Мои верноподданные, братья и сестры во Христе, люди, кому дорога Россия». Так начиналось мое обращение. Так начиналась информационная война против Пруссии. «К вам обращаюсь я, православный российский император, внук Петра Великого, Петр III. Враг вероломно напал, потеряв человеческий лик, забыв заветы Иисуса Христа. Нам навязали эту войну, убив, искалечив и замучив страшными пытками православных воинов. Отрекитесь от благодушия, от беспечности, встаньте на защиту российского трона и всего нашего великого Отечества. Враг жесток и неумолим. Орды Фридриха будут разгромлены, победа будет за нами». Я выдохнул. Плагиат? Лишь отчасти. Речь Сталина была и больше, и с немного иными нарративами. Но да, я хотел, чтобы мои слова гремели в вихре эпох, воодушевляли не только нынешнее поколение, но и становились примером для потомков, чтобы историки изучали слова, говорили о патриотизме православного императора Петра III, а не о тайном поклоннике протестантизма и фанатике гения Фридриха Прусского. Пусть, если темные времена настанут, люди обратятся к опыту предков, и будь то Гитлер или иная мразь, но мы — это поколение, которое дадим урок, как нужно побеждать. «Очень сильно, Ваше Величество», — удивленно произнес Яков Штеллен после того, как написал последние строки. «Это должно быть завтра в Петербургских ведомостях, через 3 дня в Московской газете. Я дам распоряжение, чтобы организовали быструю доставку в древнюю столицу и моих слов, и ваших статей. Работайте здесь и сейчас. Используйте службу вестовых по своему усмотрению. Обязательно дождитесь окончания моего разговора с оберпрокурором Святейшего Синода Яковом Петровичем Шаховским. Я хочу добиться у церкви объявления Фридриха Прусского воплощением Антихриста», — сказал я, наблюдая, как выпучиваются глаза у издателя и учителя. Яков Яковлевич хотел что-то сказать, возразить. Это было видно, потому как он хватал ртом воздух, подбирая слова, но так и не решился ничего произнести вслух. Я думал, что объявление Фридриха пособником дьявола могло стать схожим с тем сюжетом, как отнеслась русская православная церковь к Наполеону в той истории, которая может сложиться иначе. Уже складывается. Было важным придать предстоящей нелегкой войне сакральный смысл, наделить его нарративами экзистенциального противостояния по принципу «или мы их уничтожим, или будем уничтожены сами». Еще остается память и у дворян, и у остальных сословий, как готовилась Москва к приходу шведов Карла XII. Нельзя допустить отношение к войне как к нечто далекому, меня не касающемуся. Хатаскрайники должны быть лишены возможности ничего не сделать для общей победы и отсидеться. Ничего, Фридриха есть чем удивить. Ой, как есть. Но этих сюрпризов крайне мало. Я искренне рассчитывал, что война начнется не ранее, чем через 2 года. Тогда мы бы уже завершали военную реформу, и наши воинские формирования были бы совсем иными и, смею рассчитывать, более профессиональными. Планировались и учения, ревизия всех интендантских служб, покупка новых телег с рессорами, подготовка коней и заготовка провианта. Был бизнес-план, выверенный, красивый, но... Как же так? Рассчитал же. Уже понимая, что война будет вот-вот, я стремился оттянуть максимально время, дать возможности повоевать европейцам, чтобы после, в одном решительном сражении, на которое новинок могло к тому времени и накопиться, разбить Фридриха. Показательно. Жестко. Нужно-то было всего, чтобы Россия вступила в войну не ранее, чем в октябре. Можно было до этого вести пограничные операции, потом совершить быстрый марш к Кёнигсбергу, обязательно победить в сражении за этот город. Жители города королей в единодушном порыве станут мне присягать. А я возьму их подданство, а после туристический визит в Берлин с его разграблением. Пусть что хотят, то и кричат, но грабить крупные города я буду. Не ради наживы, а во благо страны. Нельзя допустить того, чтобы война опустошила все резервы России. Нужно выйти не только победителем, но и страной, которая резко увеличит свою экономику, как это в прошлом будущем сделали американцы. И тогда, как русские казаки или русские калмыки будут соскребать по золоту со статуй в парке дворца в Сан-Суси, начнется наземная операция по взятию Константинополя. Хотя город – это не самоцель, или цель, но только для идеологии и основания десанта. Нужны Дарданеллы и контроль над Мраморным морем. Контроль проливов и мощный флот, если не сразу, то со временем поставит крест или полумесяц над могилой Османской империи. Турецким гарнизонам в Греции, Сербии, Болгарии придется сдаться. Вряд ли можно было придумать более лучших раскладов для того, чтобы Стамбул стал Царьградом. Все увязнут в войне, будут ждать от России помощи, готовы закрывать глаза на любые иные действия моей империи, кроме как в Центральной Европе. Но нужно работать с тем, что имеем. «Яков Яковлевич, вы прониклись смыслами?» — спросил я Штеллина. «Более чем, ваше императорское величество», — все еще растерянно отвечал издатель и педагог. «Тогда работайте», — сказал я и встал, показывая, что разговор закончен. «Кого-то еще позвать, ваше величество?» Как только за Штеллином закрылась дверь, в нее протиснулся Илья. «Эта дверь сегодня еще не один десяток раз откроется, и не один десяток человек переступит порог моего кабинета». «Музыкантов ко мне. Из тех, кто во дворце, желательно Франческо Арайо», — повелел я Илье. Арайо был придворным музыкантом, сочинителем опер и при Анне Иоанновне, и при Елизавете Петровне, да и при Екатерине II трудился. Но пришел Луиджи Мадонис. Пришел быстро, как будто ждал аудиенции в приемные. Кроме того, он принес уже расчерченные нотным станом листы бумаги. Да, чаще всего именно этот скрипач, руководитель придворного оркестра, первым оценивал мои произведения. Следовало бы отметить, то, что русский наследник, а нынче уже и император, пишет гениальные музыкальные произведения, привлек в Россию немало хороших музыкантов. Среди приехавших хватало и таких, которые могли бы составить конкуренцию Мадонису и в игре на скрипке, и в умении руководить музыкальным коллективом. Однако тетушка не меняла Луиджи, не стану и я. Для моих нужд, умений и навыков этого весьма, при прочих хорошего музыканта, хватит. «Луиджи, рад, что вы подготовились», — констатировал я факт. «Ваше императорское величество, если дело стоит за тем, чтобы ходить за вами, как апостол за Иисусом Христом, и записывать ваши гениальные произведения, я готов», — высказался музыкант и уставился с некоторым раздражением на своего переводчика. Мадонис говорил сейчас на итальянском языке, между тем он уже сносно изъяснялся и на русском, однако в моменты волнения всегда переходил на родной язык, в его неаполитанском звучании. «Да, сеньор Мадонис, сейчас мы с вами запишем музыку одного произведения. Оно сильно отличается от тех печальных творений, что я написал по случаю скоропостижной смерти любимой тетушки. Я бы сказал, что это призыв, клич, не к кому-то одному, а ко всему русскому народу, к его глубинному чувству справедливости». Немного увлекся я патетикой. Речь шла о «Вставай, страна огромная». Я хотел, чтобы эту песню, наряду с прощанием славянки, играли повсюду, чтобы обозы с солдатами отбывали под кром оркестра, исполняющего эти произведения, чтобы в ресторации элит, даже заядлые игроманы, вставали под звуки песни, чтобы слезы проступали даже у прожженного купца, что ранее был готов продать товар хоть бы и врагу России, главное прибыльно. «Это невозможно, Ваше Величество!» Выпалил Луиджи, осекся, но переводчик уже успел донести до меня слова. «Простите, я имел в виду, что вы пишете музыку в столь ее многообразии. Песни для казаков, полонез, просто гениальные реквиемы по почившей императрице. Теперь и это произведение, оно совершенно иное, чем все остальные до того». «Что на душе, Луиджи, то и пишу», — ответил я. Далее разговор пошел об ином. Я хотел, чтобы Луиджи Мадонис, как и Франческо Арая, как и еще один их коллега Доминико Далолио, потрудились и создали 5-6 коллективов для исполнения патриотических песен. Сильных музыкантов для того, чтобы исполнить и страну огромную, и славянку, не потребуется. Однако тут нужен упор на духовые инструменты. Вот и пусть думают, кого привлекать. Я бы хотел, чтобы уже через 2 месяца наши войска, отправлявшиеся на фронт, слышали песни, воодушевлялись ими, преисполнялись решимостью и верой в справедливость всего происходящего. Для современного солдата подобная вера станет в новинку. Он и так будет исполнять свой долг, но станет это делать с еще большим усердием, если поймет, для чего он льет свою кровь. Первым из всего сонма чиновников прибыл Яков Петрович Шаховский. Оберпрокурор Священного Синода был взволнован, немного рассеян, но первым, о чем он завел разговор, стало прошение за Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. «Ваше Величество, позволено ли мне будет просить вас смягчить свое сердце в отношении Алексея Петровича?» — задал вопрос Шаховский. «Вы уже начали делать это, оберпрокурор, и я считаю, что задачи перед вами стоят иные, чем побуждать меня, императора, изменить своему слову», — жестко ответил я. «Ваше Величество, я только лишь прошу позволить бывшему канцлеру Бестужеву-Рюмину присутствовать на погребении почившей Царствия Небесного...» Мы оба перекрестились. «Елизаветы Петровны. А после я никоим разом не стану просить вас, Ваше Величество, смилостивиться над Алексеем Петровичем. С иной стороны, подобный ваш жест, как истинного христианина, позволит мне склонить Священный Синод к любым вашим требованиям, если они не скажутся на церковных землях. Тут все сложно». Иными словами, мне предлагали сделку. Слову своему изменять нельзя, это так, но и быть костным в своих решениях и упускать выгоду от договоренности не стоит. Тем более, когда вопрос с Бестужевым решен и недели раньше, и недели позже, но он будет отправлен в ссылку с конфискацией своего имущества. Немалого такого имущества. «Взамен», — начал я говорить после непродолжительной паузы, «Синод объявит Фридриха Прусского пособником нечистого, воплощением Антихриста, который посягает на нашу веру. Далее церковь обязуется организовать снабжение не менее чем 3 дивизий. Вот тут те земли, что все еще церковные, пригодятся. Наша Святая Церковь объявит набор священников для отправки их в полки для служения служб, отпевания и иных обязанностей, главной из которых станет воодушевление солдат и прежде офицеров на ратные подвиги». Шаховский замялся. «Мои требования были немалыми в понимании оберпрокурора, пусть и минимальны в моем. Церковь – мощнейший институт влияния на умы. Если она будет рядом со мной в этой войне, нет, они все равно лишатся своих земель, но после». «Если такова цена присутствия Бестужева на погребении...» Начал было говорить Шаховский, но был мной перебит. «Бестужев тут ни при чем. Эти требования прозвучали бы так или иначе. Я лишь готов немного уступить и вам, но, сударь, коли вы не сможете исполнить волю мою, то, вероятно, вы устали быть оберпрокурором Священного Синода», — сказал я и по выражению лица Якова Петровича понял, что все будет исполнено. При Елизавете Шаховский не довел только одно дело до логического завершения – секуляризацию церковных земель. Но тут, я полагаю, немалую роль в нерешительности оберпрокурора играла и позиция Елизаветы Петровны. Эта почившая государыня только и делала, что спекулировала обещаниями отобрать у церквей и монастырей земли, не совершая для этого ни одного официального действия. 2 миллиона крестьян и огромные земли. Они нужны мне. На этой базе можно построить новую систему хозяйствования. Если к тому прибавить еще и моих крестьян и земли наиболее лояльных помещиков, то можно и переломить существующее положение дел». «Я понял вас, ваше величество. В Петербурге нынче мало членов Святейшего Синода, но я переговорю с каждым, а кому я отпишусь?» — ответил Шаховский и замялся. «Говорите же, господин оберпрокурор, не следует томить своего монарха», — сказал я. «Какие решения нужны относительно Екатерины Алексеевны?» — спросил Шаховский, потупив в нетипичный для него манере взгляд. «Монастырь», — безапелляционно ответил я и добавил. «Только от нее зависят условия, в коих пребывать. Согласится сама, так пусть и выбирает обитель. Нет, я выберу сам». Шаховский ушел, а я повелел принести мне чаю с хлебом и сыром. С утра ничего не ел, а денек предстоит быть еще тем испытанием, когда для разносолов времени не будет. Я мог бы без особого урона для себя прямо сейчас закатить пиршество, и никто ничего возразить не посмел бы. Но работаю не только и не столько для авторитета, а потому, что так нужно для России, для меня. «Миниха!» — выкрикнул я Илье, который ранее интересовался очередностью получения аудиенции. Большинство тех людей, за которыми я отправлял, уже прибыли в Зимний дворец. Оставалось выбирать того, с кем мне нужно прежде всего поговорить. «Ваше императорское величество!» — генерал-фельдмаршал поклонился. «Христофор Антонович!» — я жестом указал на стул напротив стола, где я неизменно восседал. «Сразу скажу, что мне нужен Константинополь. Вернее, и он тоже, но проливы важнее». Наступила тягучая тишина. Шокировать мне нравилось, но не время развлекать себя, поэтому я поспешил продолжить. «В Константинополе государственный переворот, там новый султан. Этот правитель глупее предыдущего, посему события нам на руку. Нужно иметь нелинейные политические и военные ходы, чтобы удивлять и подавлять противников. Никто от России не будет ждать удара на Царьград, но этот удар должен быть». Я всмотрелся в Минниха. Было важно понять его реакцию на мои слова. Христофор Антонович слушал внимательно. Я не увидел ни осуждения, ни сомнений. «Османы должны начать военные действия, как только Россия увязнет в войне с Пруссией. Они жаждут отомстить и вернуть свое величие», — высказался и генерал-фельдмаршал. «Я доволен, что вы, мой друг, поняли меня и ухватили главную мысль. Да, туркам ничего не останется, как наступать. Дворцовый переворот в османской державе сопровождался народными волнениями, даже бунтами. Мусульмане выходили на улицы крупных городов только с одним знаменем – войны с нами. Они громили кварталы греков, армян и иных инородцев. На том же можно сыграть. И я уверен, ежели новая власть не предпримет ничего существенного в деле отвоевания некогда своих земель, то сметут и этого султана. Посему мы должны быть не только готовы к обороне, но и иметь план резкого, быстрого, смелого удара», — говорил я под одобрительные кивки Минниха. «Вы мне очень нужны здесь, уверен, что это очевидно, как я нуждаюсь в союзниках. Власть моя еще только проходит становление, но при смене монарха не может пострадать ни одно дело. Потому, скрипя сердцем, но я уже отпускаю вас, Христофор Антонович, в Новороссию. Прошу отбыть немедля, так как война с Пруссией уже началась, и турки скоро могут натворить немало пакостей». «Правильно ли я понимаю, ваше величество, что тот план, что разрабатывался ранее по захвату Константинополя, нужно привести в силу?» — спросил генерал-фельдмаршал. «Да. Вы будете назначены командующим всеми войсками в Молдавии, Валахии и Крыму. Русский флот все еще не просто сильнейший в Эгейском море, как и в Черном, но единственный. Я вижу такой план. Дождаться нападения турки, они обязательно атакуют, после сдерживать их у Акермана с опорой на Хаджибей и Уяс. Притом нужно обрезать им пути снабжения и иные коммуникации. Когда османы завязнут в осаде и штурме наших полевых укреплений, нужно высадиться у проливов и решительно ударить по Стамбулу, быстро превращая его в Константинополь или даже в Царьград. Может также статься, что именно сейчас есть тот шанс захватить проливы, когда Европа будет занята войной, и с нами будут искать союза любым путем, признавая все, что мы сможем взять себе, лишь бы русский солдат оттянул прусские силы». Я выдохнул. Скорее всего, так объяснять необходимость операции по захвату проливов и османской столицы не стоило. Минних сам должен все понимать и проникнуться моментом. Но еще раз проговорить свои выводы и окончательно принять нелегкое решение – это нужно больше для меня. Десант в Константинополь неминуемо требовал больших сил, которые должны были бить Фридриха. Но история показывает, что с усилением той же Англии британцы ни за что не пойдут на то, чтобы русские заняли проливы. тем более если речь может идти о полном вытеснении турок из Европы. Тогда Османская империя перестанет существовать. Европейскому обществу нужен этот больной человек, который оттягивал бы на себя русские силы. Сейчас всем будет не до того, чтобы спасать